Такие почести могли внушить верующим желание сражаться и умереть под знаменем святого. А Кирилл вскоре вслед за тем вызвал или одобрил гибель девственницы, исповедовавшей религию греков и находившейся в дружеских сношениях с Орестом. Дочь математика Теона Ипатия принимала участие в ученых занятиях своего отца. Ее ученые комментарии уяснили геометрию Аполлония и Диофанта, и она публично преподавала и в Афинах, и в Александрии философию Платона и Аристотеля. Скромная девушка, соединявшая с полным расцветом красоты умственную зрелость, отвергала все любовные ухаживания и заботилась только о пользе учащихся. Самые знатные и самые достойные люди посещали женщину-философа. И Кирилл с завистью смотрел на богатые экипажи и кучи рабов, стоявшие у входа в ее академию. Между христианами распространился слух, что дочь Теона была единственным препятствием для примирения префекта с архиепископом. И это препятствие было торопливо устранено. Во время Великого Поста Ипатию стащили с ее колесницы, раздели догола и потащили к церкви. Чтец Петр вместе с кучкой диких и бесчеловечных фанатиков безжалостно били ее, сдирали с ее костей мясо устричными раковинами и бросили ее трепещущее тело в огонь. Благовременная раздача денежных подарков приостановила производство следствия и избавила виновных от заслуженного наказания, но умерщвление Ипатии запятнала неизгладимым позором и личность, и религию Кирилла Александрийского. Суеверие, быть может, охотнее извинило бы умерщвление молодой девушки, чем изгнание святого. И Кирилл отправился вместе со своим дядей на неправедный Дубский собор. Когда имя Златоуста было очищено от нареканий и освящено церковью, племянник Феофила, стоявший во главе умирающей церковной партии, все еще отстаивал справедливость произнесенного над Златоустом приговора и подчинился решению всего католического мира лишь после продолжительных отсрочек и после упорного сопротивления. Его вражда к византийским первосвященникам была результатом сознания его личных интересов, а не гневной вспышки. Он завидовал их блестящему положению при императорском дворе и опасался их честолюбия, которое налегало тяжелым гнетом на европейских и азиатских митрополитов, вторгалась в церковное управление Антиохии и Александрии и старалась придать их епархии размеры империи. Продолжительное управление Аттика, умеренно пользовавшегося званием, отнятым у Златоуста, прекратило вражду между восточными патриархами. Но Кирилла, наконец, вывело из терпения возвышение соперника, более достойного, и его уважение, и его ненависть. После непродолжительного и беспокойного управления константинопольского епископа Зениния император прекратил распри духовенства и народа тем, что сам назначил ему преемника, приняв в этом случае в соображение голос общественного мнения и не стеснявшись тем, что высшие достоинства были на стороне чужеземца. Уроженец Германикеи, антиохийский монах Несторий, обратил на себя внимание своим суровым образом жизни и красноречием своих проповедей. Но в первом христианском поучении, произнесенном в присутствии благочестивого Феодосия, он обнаружил всю язвительность и несдержанность своего религиозного рвения. «Дай мне, о Цезарь!» — воскликнул он. «Дай мне землю, очищенную от еретиков! и я дам тебе взамен Царство Небесное. Истреби вместе со мною еретиков, и я истреблю вместе с тобою персов». Считая такое соглашение окончательно вступившим в силу, Константинопольский патриарх на пятый день после того открыл тайное сборище ариан и напал на них врасплох. Они предпочли покорности смерть. Пламя, которое было зажжено их отчаянием, быстро перешло на соседние дома. И торжество Нестория было омрачено данным ему прозвищем «зажигателя». Его епископское усердие ввело по обеим сторонам Гелеспонта суровые формулы верований и благочиния. А за хронологическую ошибку касательно празднования Пасхи он наказал как за преступление против церкви и государства. Он омыл кровью упорных квартодециманов Лидию и Карию, Сарды и Милет. А эдикт императора, или, вернее, эдикт патриарха, перечислил 23 степени или названия, подлежащих наказанию еретических заблуждений. Но меч гонения, которым Несторий поражал с такой яростью, скоро был направлен в его собственную грудь. Религия была предлогом епископской борьбы. Но, по мнению одного святого современника, честолюбие было настоящим ее мотивом. В сирийской школе Несторий получил отвращение к смешению двух естеств и научился точно различать человечность своего наставника Христа от божественности Господа Иисуса. Благословенную Деву он чтил как Матерь Христа, но его слух оскорбляло неосмотрительное и недавнее название Матери Божией, которое мало-помалу вошло в обыкновение со времени возникновения арианского учения. Один из друзей патриарха, а впоследствии и сам патриарх, неоднократно восставали с Константинопольской церковной кафедры против употребления или неправильного применения такого слова, которое не было знакомо апостолам, не было одобрено церковью и могло лишь тревожить людей боязливых, вводить в заблуждение людей простодушных, забавлять мирян и путем кажущегося сходства оправдывать старинную генеалогию олимпийских богов. В минуты более спокойного размышления Несторий признавался, что это название можно допускать или извинять вследствие соединения двух естеств и обоюдного сообщения их свойств. Но, раздражившись от вызванных им возражений, он стал отвергать поклонение новорожденному и малолетнему богу, стал основывать свои неудовлетворительные уподобления на сравнениях с супружеским соитием или с гражданским сотовариществом и стал считать человечность Христа за оболочку, орудие и обитель его божественности. От такого богохульство затрясся фундамент святилища. Потерпевшие неудачу соперники Нестория дали волю своей ненависти, которая была внушена благочестием или завистью. Византийское духовенство было втайне недовольно тем, что в его среду проник чужеземец. Все, что носит на себе печать суеверия и безрассудства, имеет право на покровительство монахов, а народ был заинтересован величием своей девственной заступницы.